Стремительный поток благодатного, спасающего тепла вместе с молоком проник в рот и охватил все его существо. Он не помнил вкус молока, в тот миг не был голоден. Эта великая жажда, нестерпимая тоска по материнской груди сопровождала его все детство. Теперь ему чудилось, будто он приник к груди и втягивает в себя поток восхитительной трепещущей энергии. И не было ни стыда, ни ощущения неестественности происходящего. Напротив, его чувство благодарения как бы вдохновляло. Деву-кормилицу возбуждало в ней неуемную материнскую радость и восторг. Еще он понимал, что совершается нечто неподвластное ни разуму, ни привычной житейской логике. Неверующий, он осознавал божественную суть этого действа и желал в каком-то неведомом сладострастии единственного, чтобы не прерывался удивительный сон. «Ну, хватит, вампир!» — услышал он и лишь потом, открыв глаза, пришел в себя. «Ты меня высосешь до дна! Смотри, уже глаза ввалились!» Сон оказался реальностью, и все, что причудилось, от томительно-сладкого соска во рту и до прилива мощной будоражащей энергии, все было явью. Ольга лежала подле него на боку, как мать-кормилица, и настойчивыми пальцами обтирала грудь. А вокруг ее глаз действительно образовались бледновато-синие круги. — Валькирия! — подумал и изумился он. — Она валькирия! Ольга между тем отняла грудь и убрала ее под халат. И на миг с младенческой безрассудностью он потянулся к ней руками, затем отдернул их и смущенный сел. Медальон качнулся и ударил в грудь, окончательно возвращая его в чувство. Она взяла на ладонь металлическую пластинку, огладила пальцем рельефно выступающее изображение сокола с распущенными крыльями. «Зоркий сокол!» И вдруг голос стал неузнаваем. «Скажи, кто убил Строгу?» Русинов снял с шеи медальон, взвесил в руке и подал Ольге. «Не знаю этих людей. Кажется, они искали золото. Если бы она загоревала, заплакала или еще как-то выразила свою печаль и жалость, все было бы естественно и по-женски. Однако побелевшее лицо ее вытянулось, глаза сделались огромными, превратившимися из голубых в темно-синие, как штормовое море. Затвердели губы, а в голосе послышался воинствующий гнев. «Они должны умереть. Они умрут. Хочу праведной смерти». Эта внезапная смена чувств восхитила и устрашила его. «Ты Карна!» — чуть не крикнул Русинов, но помешали, остановили подступившие слезы. «Я люблю тебя. Я боюсь тебя. Я отомстил», признался он, как бы насыщая ее стальным звенящим гневом. «И у меня не дрогнула рука. И нет ни сожаления, ни раскаяния». Она обласкала пальцами медальон, коснулась губами. Взгляд ее при этом потеплел, и стаяла гневная белизна. «Где тело Строги?» «В зале мертвых. Я положил его в соляную гробницу». «Ты входил в зал мертвых?» — насторожилась она. «Да. Строга не мог уже двигаться». «Вот почему ты чуть не выпил меня». Она подняла меркнущие глаза и слабо улыбнулась. «Теперь в тебе часть моего существа. И пока для нас светит солнце, Мы будем как два сообщающихся сосуда. Но прежде возьми гребень. Она вынула из кармана тяжелый золотой гребень в костяной оправе с отверстиями для четырех пальцев. Расчеши мне волосы. Видишь, как спутались? Только бережно. Не урони ни одного волоска. Русина взял этот странный гребень, насадил его на руку и вдруг вспомнил, как Овега мечтал о том, чтобы валькирия позволила расчесать ее волосы. Он хотел этого как высшей награды. Наверное, он знал священность ритуала и мог оценить его. Тут же, когда Ольга спустила с плеч белый медицинский халат и склонила перед ним голову, он чуть не задохнулся от внезапного и неуместного чувства плотской страсти.